удостоверьтесь в том, что вы собеседника поняли. Вы хотите сказать, что... Согласитесь с тем, в чем он прав. Выделите дельное в его словах. Да, я согласен с тем, что... Тактично выразите свое несогласие с тем, с чем не согласны. А вот с этим мне согласиться трудно, или это мне непонятно. Поясните, почему вы не можете согласиться с его мнением, и, если ему интересно, выскажите свою позицию. Естественно, для реальной жизни этот алгоритм длинен. Но если вы им овладеете, ваши переговоры станут короче и эффективнее. Старайтесь согласиться, а не возразить. Стремитесь не к победе, а к истине и миру. Если двух собеседников уподобить бойцам со шпагами, меня более всего привлекают те, которые отставляют шпаги в сторону и протягивают друг другу открытые дружеские ладони. Но если ваш собеседник шпага размахивает, вы должны уметь ее у него выбить. Ваше военное искусство проявится в умении вести полемику. Искусство полемического боя. Полемика в буквальном переводе – это война. Основной мотив любого полемического боя – желание каждого победить, доказать свою правоту и неправоту собеседника. Едва ли в полемике рождается истина, ее изложение каждым односторонне и тенденциозно, но помочь рождению истины полемика может. Того, кто умеет наносить уколы сам, редко пытаются уколоть другие. И если вам навязывают бой, его должны выиграть вы. Полемикой надо владеть, но нельзя увлекаться. Не начинайте спор, пока не сказали себе: «Я сейчас с этим человеком вступаю в полемику. Я знаю, зачем я это делаю. Я представляю себе последствия, но уверен в необходимости этого». Есть достаточно простые, но не слишком честные средства выиграть полемику. Говорить монологом так напористо, что собеседник лишается возможности вас даже перебить. Перебивать собеседника и не давать ему подвести удачные итоги. Высмеивать и доводить мысль собеседника до абсурда. Цепляться за неудачную форму высказывания оппонента. Переходить на личности – это не значит оскорблять, но просто показать, что его позиция основывается не на фактах, а на личных мотивах и прочее. Уводить разговор в сторону, когда нечего сказать. Это очень эффективные средства, но я буду рад, если вы сумеете ими не злоупотреблять, а то и обходиться без них вовсе. Ваша корректность будет сдерживать противника и вызовет уважение окружающих. Для вас главное – работайте на публику, старайтесь говорить хотя бы внешне эффектно. Противника не переубедишь, но можно заставить его сдаться, когда симпатии слушающих на вашей стороне. Его можно сбить, ошеломить, чтобы он в растерянности открывал рот, а все смеялись вместе с вами. Не обязательно над ним, но на вашей стороне. Захватывайте инициативу. Есть темы, выгодные для вас, есть для оппонента. Какие будете обсуждать? Есть логика, показывающая вашу правоту, есть его. Побеждает тот, кто проводит свою линию. Проводите ее до конца, не давая себя сбить. Наступайте. Напор, энергия, здоровая агрессивность. Никогда не оправдывайтесь, но будьте готовы к нападению. Сбивайте оппонента уверенностью подачи и широким фронтом атаки. Работайте обоймами аргументов. На один вопрос ответить можно, на три сразу затруднительно. Разбивайте его позицию, а не доказывайте свою. Разбивать легче, чем доказывать, ломать не строить. Это золотое правило полемики, секретное оружие опытных бойцов. Защищая свою позицию, не доказывайте свою правоту, а разбивайте его атаку. Нападая, не стройте систему доказательств его неправоты, а спрашивайте, чем он аргументирует, и разбивайте его защиту. Например, муж и жена обсуждают, куда поехать отдыхать. Жена предлагает поехать на Черное море, муж – на Белое. Результат разговора во многом зависит от избранной тактики. Например, если муж поставит вопрос: «Что ты не видела на своем Черном море?», и жена начнет рассказывать, как там будет хорошо, мужу достаточно только ее высмеять, а это несложно. Там солнышко, тепло, и нос у тебя облезет, море ласковое, и народу на пляже друг на друге лежат, ну и так далее. Тут муж не обсуждает достоинства Белого моря, он только разрушает энтузиазм жены по поводу южной экзотики. Однако чаще умные жены ставят вопрос с точностью да наоборот. Подняв удивленно брови, жена интересуется: что же он собирается делать на своем Белом море? Муж, не подозревая, что попадает в ловушку, начинает ей рассказывать, как это замечательно: сосны, палатка, костер. Жена закончит: закопченный котелок, холодно, есть нечего. И муж оказывается в дураках. В семьях же, где такие маленькие секреты известны, супруги обходятся без этих не очень безобидных хитростей, предпочитая честное, без ловушек обсуждение. Бейте только наверняка. Лучше не бить, чем бить без толка. Он отбил — плюс ему. Не жальте по мелочам, только распалите. Предупредите возможные выпады. Зная, куда вас будут бить, опередите противника, ответьте ему заранее. Побеждает подготовленный. Не зная свое поле битвы, невозможно сражаться, но не зная поле оппонента, трудно выиграть. Вы должны представлять его возможные ходы, аргументы, атаки и защиты. Просчитывайте позицию оппонента так, чтобы вы могли отвечать за него не хуже его самого, и тогда вы начнете выигрывать. Прекрасная подготовка – тренировочная полемика, где кто-то играет вашу позицию, а вы выступаете в роли противника против себя. Тест «Что вы за птица?» Тесты любят все или почти все, но большинство отвечает на вопросы лишь для того, чтобы, узнав результат, оценить. Нет, не себя, а тест. Насколько тест точно угадал то, что человек знал о себе и без него. Да, тесты помогают человеку еще раз задуматься о себе, посмотреть на свои особенности немного со стороны. Но основная функция популярных тестов – развлечение. Тест «Что вы за птица?» не скучный, но дан здесь с другими целями. Я боюсь, что кто-нибудь начнет воспринимать изложенные выше правила и рекомендации слишком прямолинейно, не соотнеся со своими особенностями и своей личной ситуацией. Тест же помогает понять, что нет общих рекомендаций, что качество, украшающее одного человека, может мешать другому. Это популярный тест американских авторов, немного подработанный мной применительно к нашим условиям. Кроме того, добавлены корректирующие упражнения. Ругаться, например, явно нехорошо, но нескольких людей мне пришлось учить ругаться, потому что они это не умели. А им, в их ситуации, это было необходимо. Итак, ответьте на вопросы. Отвечая на вопросы, следует выбрать из трех ответов один. Если у вас есть сомнения, выберите просто наиболее подходящий для вас ответ. Тот или иной ответ не говорит о том, что вы лучше или хуже, а просто о том, что вы тот или иной. Первый. Мне 12 лет. Я собрался гулять, а мама вдруг заявляет: «Уже поздно, никуда ты не пойдешь». Я. А. Очень-очень попрошу маму, чтобы она меня все-таки пустила на улицу, но если она будет все равно настаивать на своем, то останусь дома. Б. Скажу себе: «А я никуда и не хочу идти, и останусь дома». В. Скажу: «Ничего не поздно, я пойду, хотя мама потом и будет ругаться». Второй. В случае разногласий я обычно: А. Внимательно прислушиваюсь к другому мнению и стараюсь найти возможность взаимного согласия. Б. Избегаю бесполезных споров и пытаюсь добиться своего другими путями. В. Открыто выражаю свою позицию и стараюсь переубедить собеседника. Третий. Я представляю себя человеком, который: А. Любит нравиться многим и быть как все. Б. Всегда остается самим собой. В. Любит подчинять других людей своей воле. Четвертый. Мое отношение к романтической любви. А. Быть рядом с любимым человеком – величайшее счастье в жизни. Б. Это неплохо, но пока ее от тебя не требуют слишком много и не лезут в душу. В. Это прекрасно, особенно когда любимый дает мне все, что мне нужно. Пятый. Если я расстроен, то я: А. Постараюсь найти кого-то, кто бы меня утешил. Б. Стараюсь не обращать на это внимания. В. Начинаю злиться и могу разрядиться на окружающих. Шестой. Если начальник не совсем справедливо раскритиковал мою работу, то: А. Меня это заденет, но я постараюсь этого не показывать. Б. Меня это возмутит, я буду активно защищаться и могу высказать в ответ свои претензии. В. Я огорчусь, но приму то, в чем он прав, и постараюсь эти ошибки исправить. Седьмой. Если кто-то уколет меня моим недостатком, то я... А. Раздражаюсь и молчу, пережевывая обиду внутри себя. Б. Наверное, разозлюсь и отвечу тем же. В. Расстраиваюсь и начинаю оправдываться.